Глава 34. Скай. Адриана. «Ребят, так неудобно перед вами!» Скай Дэвис обхватывает кружку с горячим какао обеими ладонями, переводя извиняющийся взгляд с меня на Киллана и обратно. «Главное, все живы и относительно целы!» Утешаю приятельницу, мягко улыбнувшись. «Как он узнал, где ты тренируешься?» «Не знаю. Мы с Биллом расстались летом после его измены». А потом он уехал в Оклахому на заработки, заявив, что дает время остыть нам обоим. Видно, вернулся. Скай сжимает голову в плечи, словно никак не может отогреться. На ней объемный свитер, в котором она сейчас кажется еще более хрупкой и жалобной. Чисто по-женски мне действительно ее жаль. Но я не хотела приглашать к нам девушку, которой приглянулся мой брат. Она сама напросилась, а я не смогла отказать. Киллан стоит к нам спиной, сооружая стопку сэндвичей, и в разговор не лезет. «Ты его любишь?» Вопрос напрашивается сам собой. Думала, что любила, но нет. Теперь я уверена, что это было привычкой. Мы встречались со школы. Он контролировал каждый мой шаг, разрешал общаться лишь с девочками. В общем, единственным парнем, с которым я могла стоять рядом и разговаривать, мог быть только мой брат Найт. Вот мерзавец! Сочувствую ей. А теперь, когда мне есть с кем сравнивать, понимаю, как ошибалась. Вокруг много замечательных парней, до которых Биллу, как до луны. Дэвис останавливает многозначительный взгляд на Киллане, который, поставив тарелку с бутербродами в центре стола, присоединяется к нам. Спасибо, что сел во главе стола, а не рядом с ней. Убило бы. Киллан напоминает Найта. Продолжает исповедоваться Скай. Он тоже бросился бы на защиту моей подруги. «Подруги? Мы с ней уже подруги?» Кроу молча жует, поглядывая на включенный телевизор, тогда как мне хочется, чтобы он раскрыл свой рот и проорал, что он бросался на мою защиту, а не ее. На мою. Улыбаюсь, Скай в согласии и залпом допиваю кофе, чтобы не сболтнуть сгоряча чего-нибудь неподобающего. «А где ты учишься, Киллан?» Обращается она к нему. «Там же, где Адриана?» «О, как мило!» «Наверное, круто быть родственниками. Общие игры в детстве, общие интересы сейчас. Вы всегда были такими дружными?» Скай спрашивает без всякой задней мысли. Просто интересуется, как это делал бы любой человек, желающий познакомиться поближе. Но все мое нутро восстает против нее. Она красива, очень красива. Милая кукольная личико в обрамлении облака светлых волос. Идеальная ровная кожа. Ангельские глаза небесного цвета, так подходящие ее имени. Невинность. Первое, что приходит в голову при объективной оценке внешности моей напарницы. Чистота. Это уже второе. Она сохранила себя в первозданном виде, не проколов даже мочки ушей. А пышную грудь, выпирающую через кофту оверсайз, не заметит только слепой. Тем более я видела ее в раздевалке без одежды, поэтому знаю, о чем говорю. На фоне фигуры Скай мое почти плоское спереди тело проигрывает по всем параметрам. Да что там тело? Я вся проигрываю с ног до головы. Взять хотя бы те поганые мысли, которые в ней роются и множатся. Как на дрожжах. Я готова выгнать гостью из дома сию секунду, а сижу и лицемерно улыблюсь, пока они с Киланом смеются от его рассказов о нашей дружбе. Скай не догадывается, что на расстоянии вытянутой руки находится жерло вулкана, в котором вовсю булькает огненная лава, извергающая в воздух опасные искры. Закидываю в рот шоколадную конфету с цельным фундуком, потом еще одну и еще. Вокруг меня образуется приличная кучка фантиков, пока эти двое болтают по душам. «Пойду переоденусь!» Произношу довольно громко, но никто и ухом не ведет. До скрежета, стиснув зубы, покидаю их прелестный дуэт. В спальне провожу черт его знает сколько времени, надеясь на то, что Киллан меня хватится и соизволит выяснить, куда я пропала и почему не возвращаюсь. Но он за мной не приходит. Решив не выставлять себя еще больше идиоткой, напяливаю самую сексуальную пижаму и выхожу из комнаты. Шорты и рубашка с коротким рукавом из темно-синего шелка должны смотреться на мне очень выигрышно. Но, когда на подходе к гостиной слышу, как они договариваются куда-то вместе поехать, напрочь забываю о необходимости держать лицо. Уверена, меня сейчас перекосило. «Ой, ты уже спать собираешься?» При моем появлении Скай виновато сдвигает свои безупречные брови. Я у вас засиделась неприлично долго. Киллан, спасибо за все. До связи. Не за что. Давай. Засранец дарит ей взаимную улыбку и уходит провожать до двери. Вместе с ее захлопыванием у меня внутри тоже что-то обрывается. Чека, которую я насильно удерживала весь вечер, вылетает, взрывая к чертям гранату, напичканную ревностью и злостью. На него. Прежде всего, на него. Нахальная улыбочка сползает с лица Киллана, как только он возвращается обратно и замечает, наконец, мое состояние. Встает напротив и, будто проверяя степень горячки, осторожно подносит к щеке ладонь. Я же уворачиваюсь, сжав губы. «Эй, я тебя обидел? Серьезно? До тебя только дошло? Обидел? Не выдерживаю я. Обидел?» Шлепаю его по руке, когда он предпринимает очередную попытку добраться до моего лица, и делаю шаг назад. «Мой парень весь вечер ржал с левой девицей, договорился о свидании». И ты смеешь спрашивать, обидел ли меня? Какое еще свидание? Такое искреннее непонимание на лице надо уметь сыграть. Впервые после нашего воссоединения мне хочется снова сделать этому гаду какую-нибудь пакость. Куда вы едете с ней? Спрашиваю деланно спокойным тоном, временно посадив под замок ревнивых таракашек, устроивших разгул где-то в районе легких. Они жались так, что ровное дыхание дается с превеликим трудом. «Я собираюсь посмотреть мотоцикл ее брата Адри. Какое, твою мать, свидание?» Ершится он, нахмурившись. «Мотоцикл?» Киллан облокачивается на барную стойку, больше не осмеливаясь ко мне лезть. Мы разговорились, и выяснилось, что ее брат раньше занимался мотокроссом. У них в Арглинтоне без дела пылится почти нулевый байк, и в благодарность она предложила взять его в безвозмездную аренду. «И ты согласился?» «Пф!» Фырчит он и отводит глаза, энергично взлохмачивая волосы на затылке. Унаследованная от отца привычка. Они оба так делают, когда им не нравится отвечать на вопросы. «Почему я должен был отказать? Ты же знаешь мою ситуацию. То есть от девчонки, которую ты видишь второй раз в жизни, ты готов принять помощь, а от меня – нет». Резюмирую я, отказываясь верить в то, что слышу. «Адри!» Злится Кроу, отталкиваясь от стойки. Чтобы подойти ближе. Ей я ничего не буду должен, в отличие от тебя. И в отличие от Доминика, который хотел помочь в том числе. С чего такая реакция? Я возьму байк на пару месяцев и верну обратно. На этом все. Он притягивает меня к себе за талию, но я упрямо отворачиваюсь, начиная глотать подступающие слезы. Не выразить словами, насколько мне обидно. Киллан прекрасно видит, как я реагирую на их общение. А теперь оно станет еще более тесным, чем раньше. Их будет связывать нечто большее. Он будет ей благодарен, ведь Скай будет всегда той, кто принесет ему победу. Она, не я. Я люблю тебя. Только по этой причине не хочу вмешивать в эти мутные дела. И, конечно, по этой же причине ты сегодня даже не смотрел в моем направлении. Цежу я, из упрямства глядя в сторону. Боюсь, меня просто бомбанет. И тогда крупной ссоры не избежать. Ри, ты первая настояла на том, чтобы скрывать наши отношения. Я вел себя так, как это делал бы Киллан месячной давности. Он в самом деле прикрывается моими словами, чтобы флиртовать со всякими девками, а потом сваливать вину на меня? Ссоре все-таки быть, черт возьми. По тебе не было видно, что ты играл, что есть мочи, Кроу. Тебе с ней весело. Не то, что со мной. Это я не добавила. Хотя истеричная часть меня рвалась в бой, чтобы услышать опровержение. Мне с ней весело ровно настолько, насколько было бы весело с любым человеком, сидящим на ее месте. «Искай, тебе совсем не понравилась, как девушка?» Произношу злободневный вопрос в максимально стервозном тоне, чтобы не выглядеть жалкой. Киллан задерживается с ответом непозволительно долго. По сосредоточенному виду понятно, что он старательно обдумывает дальнейшие слова. И это выводит окончательно. Отдираю его крепкие пальцы от поясницы. Но они не поддаются. Кроу в конце концов отвечает. «Ты разошлась не по делу, Ри. Я планировал этот вечер провести по-другому. С тобой. Мне нахрен не сдались эти разборки с Биллом. В гости Скай тоже не я звал. Поэтому не нужно сейчас устраивать скандал на ровном месте. А вот к тебе у меня есть вопросы», — говорит он через полусомкнутые губы, сближая наши лица. Его наступление не дает сконцентрироваться на возникшей проблеме. Мы обещали быть друг с другом откровенными. Так может, скажешь, что изменилось? Думаешь, я не вижу, что ты стала меня избегать? В чем дело? Говори. Ни в чем, Кион. Угуя, переходя на шепот. Боже, дай сил не мямлить. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Не хочешь по-хорошему? Говорит он угрожающе, разжимая руки. Давай по-плохому. Ты рассказываешь, что с тобой происходит, а я не буду брать мотоцикл у Скай. Поверить не могу. Ты шантажируешь? Бунтую я, даже подвиснув на какой-то миг. Отпрянув от меня, Кион разочарованно усмехается. Тебе смешно? Нет, Адри. Просто твой ответ лишь подтвердил мои догадки. Вздыхает он. Я немного у тебя просил, только доверие. А ты подтвердил мои, Кион. Ведь ты так и не сказал «нет» на вопрос, нравится ли тебе Скай. Кидаю на него осуждающий взгляд и уматываю в свою комнату, чтобы не давать ему больше возможностей копаться в моих мозгах. Признаю, я вспылила. Возможно, переборщила, позволив ревности возглавить хит-парад моих эмоций. Но, пока я лежала на кровати, бесцельно пялись в потолок, осознала важную вещь. Будь на месте Скай кирпич, я бы все равно нашла повод поскандалить. Другого способа избежать секса с Киланом не было.